Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я покажу, как готовлю чай, который насыщен витаминами, всякими вкусняшками и будет полезен не только во времена коронавируса, но и в другие времена. Этот чай можно употреблять постоянно, как просто для укрепления здоровья, так и когда какая-то хворь к вам подбирается. Для того, чтобы приготовить чай, основные ингредиенты – это сам иван-чай. В данном случае здесь вот зеленоватый он такой, но бывает черный иван-чай, это какой вам больше нравится. Какой-нибудь сироп, сода, гвоздика, лимон. Это корица, она может быть как цельная, так и измельченная. Ну, а дальше уже по вкусу и по цвету. Могут быть какие-то сиропы, например, шиповник, черника, солодка. Это что вам уже нравится. Итак, что мне нужно? Термос. Закладываем, сколько вам нравится иван-чая. 1-2 ложечки на литровый термос. Может быть, вполне кому-то хватит, кому-то надо больше будет. Дальше. Мелко режем лимон. Если есть шкурочка, то, пожалуйста, и шкурочку сюда тоже можем нарезать. Если у вас есть цельный имбирь, подойдет. Если нет цельного имбиря, то тогда вот имбирь молотый вполне тоже пригодится. Мелко строгаем. Несколько долечек имбиря, либо молотого, либо такого цельного пойдет. Если большие кусочки, тоже желательно его размельчить. Гвоздика. Несколько штучек гвоздики, несколько палочек. Я беру самую простую гвоздику, сразу бросаю ее сюда. Пару перцев можно добавить, цельные перцы, но я их надкусываю либо раздавливаю, тоже все бросаю сюда. Кому-то нравится мускатный орех, пожалуйста, мускатный орех тоже можно взять, совсем чуть-чуть его. Что-то очень получается похожее на глинтвейн. Думаю, столько вот ванили хватит. Ой, это не ваниль, это корица вместо вот этого. Так, ванильный сахар. Сразу предупреждаю, это ванильный сахар вот такой ненатуральный. В данном случае добавлять его не буду, потому что он ненатуральный. Что еще из приправ и таких вот каких-то вкусняшек может быть? Ну вот кто-то любит добавлять, например, красный чай, так называемый. Это гибискус. Вот цветы. Тоже можно для кислинки несколько бросить их туда. Это я отправляю, что нарезал, в термос. Дальше. Это нам больше не нужно. Добавить можно примерно ложку сиропа. Такого, эдакого. Сколько кому нравится. Очень полезная штука сода. В данном случае совсем немножко ее нужно. Много вы ее не сможете пить. Но она с кислотами, когда соединится, она превратится уже не в соду, а в соль. Поэтому вкуса соды как такового вы не используете. И что еще? Ну и можно несколько капель перекиси сюда добавить. Почему? Потому что перекись моментально испарится. И там уже будет атомарный кислород в этой воде присутствовать. Так, все основное положено. Дальше всякие там приправы, вот, которые вам нравятся, это уже по вкусу. Это уже по вкусу, кто как любит. Поострее, перца там добавлять, еще чего-то. Так, иван-чай здесь. Ну и теперь вода. Вода должна быть не крутой кипяток, а вода должна быть где-то в районе 80-86 градусов. Я как раз ее заранее подготовил. Заливаю. Ну и все, в общем-то, остается его закрыть. И через 5 минут вы можете его употреблять. Вот такой простой рецепт. Пьете постоянно, как в чистом виде, так и в разведенном. Ну и будет вам здоровье. По вкусовым добавкам еще раз скажу. Никаких ограничений нет. Добавляйте то, что вам нравится. Нравится лавровый лист? Пожалуйста. Лавровый лист положите. Не нравится перец? Не кладите перец. Имбиря побольше? Побольше засыпьте. Не нравится имбирь? Не кладите. Что-то похоже получается на глинтвейн. Только трезвый, хороший, вкусный, полезный. Все, прощаюсь с вами. Желаю всего доброго. Будьте здоровы. Чтобы быть в курсе событий,